Думаете, еще позвонит? Зависит от того, насколько умным он себя возомнил. Вполне возможно, сочтет, что может нас обдурить. Паттерсон от радости чуть не прыгал в кресле. С Кэрол такое тоже порой случалось, но она лучше умела скрывать свои эмоции. В этот миг открылась дверь в ее кабинет, и на нее упала тень, в проходе мялась Стейси. Кэрол приподняла ладонь, показывая, что сейчас освободится. «Как думаете, рассказать про это газетчикам?» — спросил Паттерсон. «Опубликовать его фотографию, попросить каждого, кто его увидит, звонить в полицию или нагрянуть с обыском в их дом? Кто знает, может, найдем там что интересное?» «Это надо сначала обсудить с Тони», — решила Кэрол. Интуиция подсказывала ей, что торопиться не следует. Но это было рискованно. Они ведь не знали, когда убийца планирует нанести очередной удар. «Стюарт, можно я вам по этому поводу позвоню чуть позже? Не хочу принимать поспешных решений. Передайте Альвину мои поздравления. Прекрасная работа». Пригладив волосы, Кэрол кивнула Стейси, приглашая ее войти. «То днями ничего нет, то все вдруг будто с цепи срываются», — сказала она. «У меня к тебе просьба. Отложи все, чем сейчас занимаешься, и направь все силы на поиски человека по имени Уоррен Дэви. Он глава фирмы ДП и занимается компьютерной безопасностью. Узнай о нем все, что только можно. Кредитную историю, номера мобильных телефонов, в общем, все». Стейси приподняла брови. «Я и так с ним знакома». «Ты его знаешь?» — поразилась Кэрол. «Откуда?» «Ну, лично мы не встречались, но по сети я его хорошо знаю. Он эксперт во всем, что касается защиты данных. Он у меня пару раз просил кое-какие программы, да и так мы иногда болтаем, он отличный спец». Стейси беспокойно глянула на Кэрол. «А что, мы его подозреваем? Тебя это очень напрягает?» «Да нет, никакого конфликта интересов. Он мне не друг, не клиент. Просто если это он, то найти его будет крайне трудно». «Отлично. Только этого нам и не хватало», — простонала Кэрол. «Буду считать это вызовом лично мне», — просияла Стейси. «Он, кстати, не знает, что я служу в полиции. Думает, я просто такая же помешанная на компьютерах дева, как и многие другие. Если бы он заподозрил, что его пытаюсь поймать я, предпринял бы все возможные меры безопасности. Но пока он считает, что ему противостоят обычные тупые копы, может расслабиться и допустить ошибки. Сейчас же засяду за компьютер. Только сначала я хотела тебе кое-что рассказать». «Раз уж Стейси решила чем-то поделиться, значит, оно того стоит». «Я вся внимание», — откликнулась Кэрол. «Я тут копалась в кишках ригмароль, не зря же они мне все коды доступа открыли, и мне пришла в голову мысль. Я бы могла подключить к Ригу CNDA». «Переведи. CNDA — это же сеть европейских магазинов одежды, разве нет?» «Нет, сбор и анализ. Можно дать серверу команду реагировать на определенное сочетание символов. Я хочу настроить ригмароль так, чтобы мне стали видны все разговоры пользователей, чьи никнеймы состоят из двух одинаковых букв. Тогда у нас появится шанс вычислить следующую жертву и выследить убийцу, а то и поймать его на месте преступления». «Это реально провернуть?» — с сомнением взглянула на нее Кэрол. «Компьютерная часть у меня никаких вопросов не вызывает. Не знаю, что произойдет, когда дело из виртуала перейдет в реал, но попытаться стоит». «Хорошо», — задумавшись на секунду, решила Кэрол. «Но поиски Уоррена Дэви для нас все же важнее. Если сможешь пропинговать его мобильник и найдешь, где он находится, будешь просто молодцом». «Абракадабра», — произнесла в ответ Стейси и ушла. Кэрол могла поклясться, в словах компьютерного гения явно слышалась ирония. Глава 37. Альвин Амброуз опаздывал. Пола получила задание встретиться с ним и быстренько ввести в курс дела. Но Альвин сообщил, что у его машины спустило колесо, и потому он задержится минимум на 40 минут. Пола говорила с ним, шагая вместе с Кэрол по парковке больницы Брэдфилда. Они возвращались на работу после крайне неудачного разговора с заведующим отделением гинекологии. «Я поеду, поговорю с Блейком», — сказала Кэрол. «Надо договориться с ним насчет слежки, если вдруг Стейси вычислит потенциальную жертву. Может, сходишь поесть, раз уж сержант Амброуз опаздывает? Второго такого шанса сегодня может и не представиться». Пола быстро придумала, как сделать эту передышку еще приятнее. Она отправила на пейджер Эленор сообщение: «Айда в Starbucks. Латте за мой счет». Не то чтобы она до дрожи мечтала о встрече, но все же вдвоем есть веселее, чем одной. Купив два кофе и сэндвич панини, Пола села у окна. «И снова я в больнице», — подумала она. «Надеюсь, не выгляжу вконец отчаявшейся и истосковавшейся по человеческому общению дурехой». 11 минут спустя, хотя Пола времени засекала, в дверях появилась Эленор в белом пальто и черных джинсах. «У меня всего 20 минут», — заявила она, наклоняясь и целуя Полу в щеку. «У меня не больше», — отозвалась та и подвинула Эленор кофе. «Я не стала тебе ничего из еды брать, не знала, голодная ты или нет». «Не, не голодная. Как день прошел?» «С переменным успехом. Просидела на работе до 4 утра, в 7 вернулась на летучку. Твоя догадка насчет ДНК здорово нам помогла». «Спасибо», — Пола улыбнулась, — «хотя, должна признаться, на совещании надо мной так издевались, что я их чуть всех не поубивала». «Хорошо, что там была Стейси, а то бы мы с тобой вошли в местный фольклор», — откликнулась Эленор. «Но, несмотря на все хи-хи-ха-ха, я все-таки блеснула, что приятно, учитывая, что потом дела пошли хреново». И Пола рассказала Эленор о своем визите к Майку Моррисону. «Даже не представляю, каково ему сейчас», — ответила та. «Ну как вообще можно вернуться к нормальной жизни, когда у тебя сначала отнимают сына, а потом жену?» «Люди на многое способны», — вздохнула Пола. «Как-нибудь расскажешь?» — остро глянула на нее Эленор. «Жаль, не все врачи такие милые, как ты», — улыбнулась Пола. «В каком смысле?» Помешав кофе, Эленор вопросительно посмотрела на Полу. «Просто мы с Кэрол только что имели сомнительное удовольствие пообщаться с вашей миссис Левинсон». «Она не моя, миссис Левинсон», — ужаснулась Эленор. «К счастью, мне в ее команде работать не пришлось. На ее фоне мистер Денби просто лапочка. Знаешь, что у нас говорят про специалистов, занимающихся лечением бесплодия?» Пола отрицательно покачала головой, и Эленор продолжила. «Все врачи думают, что они боги, а эти знают. Мы властны всего лишь над смертью, а миссис Левинсон и ее подопечные над жизнью, и они никогда об этом не забывают». «Ну, это объясняет, почему она так нам грубила», — заметила Пола. «Вообще-то в этом деле закон на ее стороне, как мне кажется». «А чего вы от нее хотели?» «Мы установили, что все 4 жертвы были родственниками. Скорее всего, единокровными братьями и сестрой. В 3 случаях из 4 их матери обращались в Брэдфилдскую больницу. Собственно, хотели у нее узнать, кто был донором». Эленор открыла рот и удивленно ахнула. «Вы ничего не боитесь, как я погляжу?» «Мы боялись, но тщательно это скрывали».